единение. Дорогие друзья, хочется послать вам и укрепление, и светлый взгляд на будущее. Поверьте, если основы будут прочны, то и все остальное будет нарастать. Не повторяю о том сердечном доверии, которое вы должны питать друг к другу. Это уже такая примитивная основа, о которой при вашей осведомленности уже и повторять не нужно. И без того вы каждоминутно помните, что все, что вы мыслите, все, что вы творите, вы являете на пользу общую. Дерзнете ли вы нарушить строение каким-либо нерадением, дерзостью, сквернословием или, чего Боже сохрани, предательством? Конечно, никто из вас не допустит, чтобы прямо или косвенно наносилось ограничение или расточалась бы благодатная энергия. Из высоких примеров вы найдете и сердечную бережливость друг к другу. Радостно сознавать, что самоусовершенствование не есть самость, но именно широкое добротворчество. Только в этом сияющем горниле вы можете преуспеть. Люди особенно часто вредят о себе и всему окружающему, допуская злоречие и глумление за спиною, подло, тайком. При случае выясняйте людям, что всякое злоречие и глумление на них же обернется удесятеренно. Обернется в самую неожиданную для них минуту, когда, может быть, они находятся в иллюзии победы. Часто люди воображают свое победительное благополучие именно тогда, когда они находятся уже на краю вырытой ими самими же пропасти. Но там, где сердце чисто, где оно было раскрыто, там не может быть темных зарождений. В то время, когда темные будут клевать и глумиться и кривляться за спиною, вы будете радостны духом, ибо в духе вы будете сильны, тверды и нерушимы. У каждого из тружеников есть своя благодатная миссия. У каждого есть великое поручение. Сумейте не только почитать, но и сердечно полюбить светлое созидание. Именно в любви и преданности вы не допустите умаления или глумления. Каждый глумящийся уже предательствует. Вы же должны уберечься от всякого предательства, ведь оно, как темная отрава, заражает весь организм. Не преувеличим, если скажем, что большинство человеческих болезней и несчастий происходит от предательства и прочих низких и грубых выявлений. Странно подумать, что еще и по сей час люди думают, что мысли их могут быть тайною. Именно нет ничего тайного, чтобы не стало явным. А сейчас эта явность обнаруживается как-то особенно быстро. И злобный бумеранг как-то особенно сильно и немедленно ударяет метнувшего его. Разве не прискорбно видеть метателей зла, которые в каком-то безумии мечут отравленные стрелы и сами корчатся от разбросанного яда своего? Очаги добротворчества нужны так же, как врачебно-санитарные учреждения. Повсюду жалуются на отсутствие достаточных санитарных мероприятий. Также точно следует стремиться к тому, чтобы очаги добротворчества умножались на благодатных основах. С оружием света в правой и левой руке следует пребывать в священном дозоре. Вы-то уже достоверно знаете, насколько такие дозоры вовсе не отвлеченность, но самое действенное и неотложное выявление благоразумия. Самое простое благоразумие повелительно требует от людей соблюдения чистоты мыслей. Ведь в чистоте мысли нет ничего ни сверхъестественного, ни отвлеченного. Мысль действенна более слова. Мысль творящая, и потому она является рассадником добротворчества или злоумышления. Человек, вложивший злую мысль, не менее, если не более ответственен, нежели производящий злое действие. И это вы знаете твердо, но вам придется твердить это много-много раз. Не огорчайтесь, что вам придется повторять эти простейшие истины несчетное число раз разным встречным. Найдите слово самое доходчивое. Примите во внимание все условия быта вашего собеседника. Сумейте решить, где нужно тишайшее слово, а где нужна поразительная молния света. Обнаружьте для себя, где возможно нечто стремительное, а где может быть тихо заронено семя добра. без огорчения наблюдаете эти всходы. Всякое доброе семя рано или поздно процветет, и не нам судить о том, когда и как должно расцвести добро посеянное. Сеятель должен сеять и не воображать себя жнецом. Сожнет тот, кому будет указано приступить к жатве. И никто не скажет, что прекраснее, посев или жатва. От посева рука устанет, и в жнетве спина утруждается. И то, и другое в поту, в труде. Но радостны эти труды, ибо в них полагается утверждение блага. А сердце ваше, когда соблюдено в чистоте, отлично знает, где истинное благо. И наедине, и в собеседованиях дружеских вы будете неустанно и неотложно сеять добро, и найдете в себе радость и бодрость в трудах этих. Помыслите о духовности. Побеседуйте о красоте и о знании. Пошлите добрые пожелания женскому движению. Потрудитесь о кооперативных началах, о взаимопомощи, о сердечной поддержке молодых поколений во имя светлого будущего. Любите самодеятельность во всем самоотвержении. Часто мы желали вам стать великими гражданами ваших стран. На ваших языках в творчестве растущем вы несете народу радость и усовершенствование. Да будет. Поддержите друг друга. Обоюдно помогите на трудной пашне общечеловеческой культуры. Да будет. Содружество есть сотрудничество, а сотрудничество есть общая песнь труду и творчеству. Молитва о творчестве будет сильна и благодатна. Да снизойдет благодать на вас во всех светлых трудах ваших.